Впереди оставалось еще несколько поворотов, после которых дорога упиралась в край города. — Еще одна загадка, — сказала она. — Почему город такой большой? — Для того, чтобы поселение такого размера функционировало нормально, необходимо население в 10 раз больше того количества людей, которые сегодня обитают на острове. — Еще одно доказательство в пользу существования затерянного континента? — Вполне возможно. Карен остановила джип в тени мангрового дерева у входа в город и заглушила двигатель, а затем обернулась к Мваху. — Ты говорил, что это место священное для твоего народа. Прежде чем войдем туда, я хочу знать, почему. Глядя в открытое окно, Мваху некоторое время молчал, а когда заговорил, речь его текла медленно, словно причиняя ему боль. Это последний дом нашего древнего учителя Хоронко. Он пришел сюда, чтобы умереть. Когда это было? Как давно? Мваху повернулся к Карен и Джеку. Давно. Очень давно. Но почему он пришел сюда? Спросила Карен. Потому что его дома не стало. Его собственного дома? Казалось, что Мваху очень не хочется отвечать. Его голос превратился в шепот. Он пришел сюда из Катуапейди. Услышав этот ответ, Карен тихонько ойкнула. — В чем дело? — озадаченно спросил Джек. — Согласно древнему мифу, Катуапейди — это страна, из которой сюда пришли братья-волшебники, те самые, которые помогали строить Нан-Мадал. Джек наморщил лоб. — Он полагает, что этот учитель был одним из этих двоих? — Похоже на то. Карен снова обернулась к Мваху. — Чему учил Хоронко твоих предков? — Разному. Больше всего учил защищать старые места. Рассказал, где они есть. Это передавалось от отца к сыну. Другим говорить запрещено. Он говорил, что никто не должен открывать сердце старого места. Договорив, Мваху осуждающе посмотрел на Карен. Проигнорировав этот молчаливый упрек, она задумалась. — Тайная секта, призванная охранять бесчисленные мегалитические руины Тихого океана, а приказала ей это делать последние из обитателей затерянного континента. Она снова повернулась к Мваху. — Ты сказал, что Хоронко умер здесь? Мваху кивнул. — И похоронен он тоже здесь? Мваху снова кивнул и повернулся к залитым водой руинам Нан-Мадала. — Я отведу вас туда, — сказал он, — но до заката нужно покинуть это место. — Почему? — спросил Джек. — Это одно из суеверий, которыми окружены руины, — пояснила Карен. — Легенда гласит, что тот, кто останется в руинах на ночь, умрет. — Час от часу не легче, — пробормотала с заднего сиденья Миюки, глядя на клонящийся к горизонту солнце. Но это всего лишь миф, — попыталась успокоить товарищи Карен, и все взгляды тут же устремились на Мваху. Островитянин отрицательно покачал головой. 17:45. Глубоководная станция «Нептун», океане. Фердинанд Кортес сидел на пассажирском месте, рассчитанного на 2 человек глубоководного исследовательского аппарата «Аргус». Пилот, находившийся впереди в отдельной кабине, завел мини-подлодку во впускной шлюз станции и поднял вверх большие пальцы, показывая, что все в порядке. Люк под ними закрылся, началась откачка воды из шлюза. В течение 5 минут, которые занял весь этот процесс, Фердинанд смотрел, как опускается уровень воды за прозрачным колпаком его кабины. Смотрел и улыбался. После того, как 5 лет назад умерла его жена, он направил все свои силы на проект «Нептун», и вот, наконец, настал момент торжества. Глубоководная научная станция готова и введена в строй. Этот успех по праву должна была разделить с ним Мария. — Мы сделали это, Мария! — прошептал он, оглядываясь вокруг. — Мы все-таки сделали это! После того, как центральный компьютер поднял давление в шлюзе до нужного уровня, на стене сгорела зеленая лампа, сигнализируя о том, что из-под лодки можно выйти. Фердинанд нажал на кнопку открывания кабины. Послышалось тихое шипение, и прозрачный купол плавно отошел от корпуса. Ученый улыбнулся. Все работало идеально. Откинув купол, он выбрался из кабины, захватив с собой сумку. Пилот остался в своей кабине. Ему предстояло перевести на Нептун с поверхности еще 4 членов научной экспедиции.